Краткая справка. Слова, которые стали уже достаточно известными и в мире, и в России. Это «пасокон» и «покекон». Брюс Стерлинг придумал специально, наверное, для этого рассказа. «Пасокон» считается, что это от «personal computer», произнесенные по-японски. «Personal computer». Наверное, где-то так. А «покекон», но я для себя бы это перевел как «pocket communicator», даже не «communicate», а «connector». «Покекон». Но, тем не менее, «пасокон» — это стационарный компьютер персональный, или, может быть, носимый, но достаточно большой, а «покекон» — это, соответственно, карманный. То есть, выражаясь современным языком, смартфон. Рассказ «Манеки Нека» Брюс Стерлинг написал в 1998 году. Когда многое из того, что присутствует в нашем мире сейчас, казалось еще вполне себе фантастикой. Брюс Стерлинг. «Манеки Неко». «Я больше не выдержу», — пожаловался брат. Цуоси Симидзу поглядел в экран «пасокона». Пьяное лицо старшего брата блестело от пота. «Это всего лишь работа», — ответил Цуоси, усаживаясь поудобнее на футоне и расправляя пижаму. «Не заморачивайся». «Сверхурочная!» — всхлипнул брат. Звонил он из какого-то бара в Сибуе. У него за спиной немолодая офисная корова пыталась петь караоке. «А еще эти долбанные проверки, курсы эффективного менеджмента, тесты на профпригодность, жить вообще нет времени!» Цуоси вздохнул с понимающим видом. Ему не нравились ночные видеоизлияния брата, но он считал, что игнорировать их не стоит. Старший брат был вполне приличным человеком до того, как закончил престижный факультет университета Васеда, устроился в крупную корпорацию и начал страдать профессиональными психозами. «Спина болит», — ныл брат. «И язва обострилась, а волосы сидеть начали, представляешь? Думаю, меня скоро уволят. Теперь неважно, насколько ты верен корпорациям, они больше ценят и не ценят лояльных сотрудников. Неудивительно, что я спиваюсь». «А ты женись», — предложил Цуоси. «Не могу найти подходящую девушку. Они меня не понимают», — брата качнуло. «Цуоси, я в полной заднице. Падение рынка убивает меня. Дышать не могу. Надо что-то менять в жизни. Я хочу постричься в монахи. Серьезно. Отринуть весь этот бренный мир». «Ты много выпил, да?» — встревожился Цуоси. Брат привалился ближе к экрану. «А что? Жизнь в монастыре мне подходит, там так тихо. Повторяешь себе сутры, размышляешь о сути бытия. Следуешь правилам, и тебе воздается по заслугам. Раньше и бизнес так делали у нас в Японии в старые добрые времена». Цуоси скептически хмыкнул. «На прошлой неделе я видел такое место в горах, на горе Асо», — продолжал брат. «Монахи там очень продвинутые. Они знают, как современная цивилизация уничтожает людей. И они могут защитить таких, как я. Никаких тебе компьютеров, телефонов, факсов, мейлов, никаких сверхурочных деловых поездок, ничего такого. Все вокруг красиво, тихо, мирно, ничего не происходит вообще. Просто рай». «Послушай, братец», — прервал его Цуоси, — «в тебе отроду не было ничего от монаха. Ты нормальный региональный директор большой торговой компании». «Да, пожалуй, религия не моя. Может, надо в Америку свалить? Там тоже ничего не происходит». «Вот эта идея получше», — улыбнулся младший. «В Америке можно неплохо отдохнуть, а тебе очень нужен отдых. И, кстати, американцы очень дружелюбны с тех пор, как отказались от ношения личного оружия». «Но я же не смогу!» — опять заныл старший брат. «Мне страшно бросить все, что я знаю, и жить среди незнакомцев». «А мне это всегда помогало», — заметил Цуоси. «Тебе стоит попробовать». Беременная жена Цуоси беспокойно пошевелилась во сне, и он понизил голос. «Извини, мне пора давать отбой. Позвони перед тем, как решишь что-нибудь отмочить». Только папе не говори, потребовал брат. Он и так переживает. Папе не скажу. Суоси отключился, и экран померк. Рядом снова завозилась жена. Тяжело дыша, она перевернулась на спину, открыла глаза и уставилась в потолок. Опять брат звонил. Да. Он получил повышение, серьезная должность. Теперь отмечает. Самое время. Тактично подытожила жена. Утром Суоси провалялся дольше обычного. Он работал дома и мог позволить себе гибкий график. Суоси переводил древние видеозаписи из устаревших форматов на современные носители. Работа была тонкой, требовала острых глаз. В сети хорошо знали его таланты, он мог брать столько заказов, сколько хотел. В 10 утра пришел почтальон. Суоси прервал свой завтрак, состоящий из супа мисо с сырым яйцом, и расписался за доставку осыпающихся аналоговых видеолент прошлого века. А еще почтальон принес клубнику и банку огурчиков домашнего посола. «Соленья!» — воскликнула жена. «Люди так хорошо к тебе относятся, когда ты ждешь ребенка!» «Ты догадываешься, кто прислал?» «Кто-то из сети!» «Отлично!» Суоси включил медиатор, почистил читающие головки на сверхпроводниках и просмотрел старые пленки. Домашнее видео 80-х годов с маленькой девочкой, которая, наверное, уже стала чьей-то бабушкой. Лента была побита и размагничена во многих местах. Придется использовать фрактальный генератор деталей, стабилизатор изображения и алгоритмы альтернативной развертки. Финальная цифровая копия будет выглядеть чище и ярче, чем этот примитивный оригинал. Такая работа нравилась Суоси. Частенько ему попадались записи, представляющие архивную ценность, и он публиковал их в сети. У сетевых хранилищ с армиями поисковиков и индексаторов был свой тайный интерес к таким записям, хотя они никогда не платили за чужие данные, поскольку глобальная сеть считалась некоммерческой. Но эти машины всегда следовали сетевому этикету, вознаграждая услугой за услугу, а с такой огромной памятью, как у них, твои добрые дела никогда не забудутся. На завтрак Цуоси и его жена поели лапши, а потом она отправилась по магазинам. В это время привезли посылку из-за рубежа. Забавные детские одежки из Дарвина, Австралия. Отправитель точно угадал любимый цвет жены Цуоси – солнечно-желтый. Когда первая магнитная лента была переписана на новый оптический диск, Цуоси решил сделать перерыв. Он спустился на улицу, зашел в кафе, заказал двойной мокко-капучино со льдом и расплатился карточкой. Зазвонил Покекон. Суоси снял его с пояса и ответил на вызов. «Возьми еще один с собой», — велел карманный компьютер. «Хорошо», — сказал Суоси и дал отбой. Он купил второй стаканчик кофе, накрыл крышкой и вышел из кафе. Мужчина в деловом костюме сидел на скамейке у подъезда Суоси. Костюм не дешевый, но изрядно помят, словно этот тип так и спал в пиджаке на улице. Теперь он держался руками за голову и слегка покачивался. Он был небрит, глаза покраснели. Покекон снова звякнул. «Отдать ему кофе?» — спросил Суоси. «Да», — ответил Покекон. «Ему именно это и нужно». Суоси подошел к заблудшему бизнесмену. Тот поднял глаза и вздрогнул, словно боялся, что его ударят. «Что это?» «Это вам». Суоси протянул ему стаканчик. «Двойной мокко-капучино со льдом». Мужчина открыл крышку, понюхал и с удивлением посмотрел на Суоси. «Это же мой любимый. Кто вы?» Суоси поднял руку и сложил из пальцев знак, напоминающий кошачью лапу. Но мужчина не опознал этот жест. Тогда Суоси просто махнул рукой. «Да неважно. Иногда человеку просто надо выпить кофе». «Ну...» Бизнесмен с подозрением отхлебнул из стаканчика и, наконец, улыбнулся. «Это круто придумано, спасибо!» «Не за что!» Суоси вошел в дом. Жена уже вернулась из магазина с новой парой туфель. Из-за беременности ноги у нее опухли. Она медленно села на край кровати и вздохнула. «Ортопедическая обувь такая дорогая», — сказала она, разглядывая свои новые желтые лодочки. «Тебе не кажется, что они выглядят ужасно?» «На твоих ножках они отлично смотрятся», — выкрутился Цуоси. Они познакомились с женой в магазине видеозаписи. Она только что расплатилась кредиткой за диск примитивных черно-белых американских аниме 50-х годов. Покекон тут же посоветовал Цуоси подойти к ней и завести разговор про кота Феликса, звезду старых мультфильмов и одного из любимых персонажей Цуоси. Сам он никогда бы не отважился заговорить с красивой незнакомой девушкой, но для сети незнакомцев нет. Подумав об этом, Цуоси набрался смелости и заговорил. Оказалось, что девушке очень нравится обсуждать своих любимых мультяшных кошек. Они пообедали вместе, договорились о новой встрече. А на Рождество отправились в отель для влюбленных. У них было много общего. Она вошла в его жизнь как маленькое чудо, подарок из волшебного мешка кота Феликса, и Цуоси испытывал огромное чувство благодарности за эту милость. Теперь, когда он был женат и собирался стать отцом, Цуоси Семидзу чувствовал, что жизнь вошла в нужную колею. Он знал себя и знал, что делать. Жизнь удалась. «Тебе надо постричься, дорогой», — сказала жена. «Конечно». Она вынула подарочную коробку из сумки. «Ты мог бы сходить в отель Дарума и там постричься, а заодно передать одному человеку кое-что». «А что это?» Жена открыла деревянную шкатулку. Манеки Неко сидел на подстилке из мягкого белого пластика. Керамическая фигурка улыбающегося кота с поднятой лапкой на удачу. «Они тебе еще не надоели?» — удивился Цуоси. «У тебя ведь даже трусы с кошками». «Это не для меня. Подарок для кое-кого из отеля Дарума». «Ага». «Одна иностранка дала мне эту коробочку в обувном магазине. Вроде американка. Не знала японского, хотя туфли у нее были отличные». «Послушай, дорогая, но если сеть дала тебе эту кошечку, ты должна сама ее доставить». «Но мои ножки так устали», — замурлыкала жена. «А ты бы заодно постригся. Мне же еще обед готовить. Кстати, это даже не настоящий Манеки Неко, какой-то дешевый сувенир для туристов. Сходи, а?» «Ладно», — согласился Цуоси. «Только перешли инструкции со своего покекона на мой». Жена улыбнулась. «Я знала, что ты поможешь. Ты же у меня такой добрый». Цуоси вышел, прихватив коробочку. Прогуляться по просьбе жены в любом случае приятнее, чем выполнять ее беременные капризы дома, в маленькой квартирке, площадью в 6 татами. Район был неплохой, но Цуоси надеялся переехать в квартиру побольше к тому времени, как появится малыш. Может, даже с небольшой студией, чтобы спокойно заниматься работой. Найти хорошее жилье в Токио всегда было трудно, однако сеть уже знала о нуждах Цуоси. Друзья, которых он даже не встречал, каждый день работали, чтобы помочь ему. Если он тоже будет выполнять свой сетевой долг, хорошая квартира обязательно появится. Цуоси зашел в салон игровых автоматов, выиграл кружку пива и проездной билет. Он выпил пиво, сел на поезд, доехал до станции Эбицу и открыл на покеконе карту Токио. Следуя по карте, он прошел мимо заведений, которые назывались «Шоколадный суп», «Свежесть фигуры» и «Аладдин Майдай Панико Тратория». В отеле Дарума он нашел парикмахерскую под названием «Космический облик Дарума». «Чем я могу вам помочь?» — спросила администратор. «Стрижкой и бритьем», — ответил Цуоси. «Вы по записи?» «Нет». Цуоси сделал на пальцах знак кошачьей лапки. Девушка ответила серией своих жестов, но Цуоси не опознал ни одного из них. Она была из другого сегмента сети. «Ну ничего», — сказала она. «Сейчас попрошу Наока заняться вами». Наока подравнивала ему челку, когда зазвонил покекон. Цуоси принял вызов. «Пройди в женский туалет на 4-м этаже», — сказал покекон. «Извини, не могу. Это Цуоси Семидзу, а не Айо Семидзу. И кроме того, я сейчас подстригаюсь». «Понятно», — сказала машина. «Перенастройка». Наука закончила работу. Стрижка получилась отличная. Цуоси выглядел намного лучше. Человек, который работает дома, должен особенно следить за своим внешним видом. Покекон зазвонил снова. Слушаю. Купи лавро-ромовый лосьон после бритья. Возьми его с собой. Хорошо. Он отключился. Наука, у вас есть лавро-ромовый лосьон? Удивительно, что вы спросили. Он давно уже не в моде, но мы все еще держим его. Соси взял лосьон и вышел из парикмахерской. Больше никаких указаний не поступало, поэтому он купил журнал комиксов и стал ждать. Наконец к нему подошел высокий незнакомец с длинными светлыми волосами, в сандалиях и в гавайской рубахе. В одной руке иностранец держал футляр с камерой, в другой — старую модель Покекона. На вид ему было около 60. Он сказал что-то в свой Покекон по-английски. «Извините», — перевела машина на японский. «У вас есть лавро-ромовый лосьон после бритья?» «Да, держите». Суоси передал ему бутылку. «Хвала небесам!» — воскликнул мужчина через свой Покекон. «Я уже спросил тут у всех, Колли. Извините, что опоздал». «Да ничего», — ответил Суоси. «Какой у вас забавный Покекон». «Знаю, знаю, старье. Но я собираюсь прикупить новый здесь, в Токио. Говорят, на электронном рынке Акихабара их продают целыми корзинами». «Точно. А что за софт-переводчик у вас? Звучит так, словно вы из Осаки». «Смешно получается, да?» — заволновался турист. «Не то чтобы совсем, но...» Суоси улыбнулся. «Давайте махнемся контактами. Я вам залью копию нового бесплатного переводчика». «Вот, спасибо!» Пара нажатий на кнопки, и они скинули друг другу свои электронные визитки через сеть. Цуоси посмотрел карточку своего нового знакомого. Его звали Циммерман, он приехал из Новой Зеландии. Цуоси запустил файлообменник, и его Покекон начал заливать программу-переводчик на карманный компьютер Циммермана. Крупный американец в плотном спортивном костюме вошел в вестибюль отеля «Дарума». Солнцезащитные очки не спасали его от солнца. Этот здоровый мужик заметно вспотел, словно только что вышел из качалки. За ним следовала строго одетая японка. Синий деловой костюм, шляпка, темные очки и дипломат. Двигалась она нервно, будто за ней гнались. Ее мускулистый спутник обернулся, следя за коридорными, которые тащили несколько чемоданов. А женщина быстро прошла к стойке и стала что-то требовать у портье. «Машинный перевод — отличная штука», — сказал Суоси высокому новозеландцу. «Мне кажется, с помощью этой технологии компьютеры помогают людям общаться более естественным образом». «Абсолютно с вами согласен», — ответил Циммерман через свой переводчик. «Помню, как я впервые приехал в вашу страну много лет назад. У меня не было никакого переводчика, только бумажные словарь. И вот пошел я как-то в бар и...» Циммерман прервал свой рассказ и взглянул на экран Покекона. «Ох, дружище, у меня срочное дело! Надо идти в свой номер!» «Тогда я пойду с вами, пока файлы нового переводчика не перекачаются», — сказал Цуоси. «Благодарю вас!» Они вошли в лифт, и Циммерман нажал на кнопку четвертого этажа. «Так вот, про мой прошлый визит. Как я говорил, зашел я поздно ночью в бар на Рапонге, поскольку мне не спалось после перелета, да и поесть хотелось». «Ага». «И там была женщина. Ну, вы можете себе представить, женщина в баре для иностранцев, поздней ночью, и одежда на ней была маловато, и в целом такой вид, что не внушает уважения». «Да, я понимаю». «А мне тем временем дали меню, где все написано на канзи-романзи, или как оно еще называется. Я вынул словарь и пытался разобраться в этих иероглифах». Лифт остановился, и они ступили на мягкий ковер в коридоре четвертого этажа. «В конце концов, я просто показал пальцем на одну запись в меню и сказал этой девушке». Циммерман опять уставился на экран. «Тут что-то странное написано. Погодите минуточку». Он внимательно прочитал указания на экране. Потом вытащил бутылку лавро-ромового лосьона из кармана шортов и свинтил крышку. Встав на цыпочки, новозеландец вытянулся во весь рост и вылил содержимое бутылки в решетку вентиляционного окошка, расположенного под потолком. Затем Циммерман аккуратно завернул крышку и убрал пустую бутылку в карман. Глядя на Покекон, помрачнел и встряхнул машинку. На экране ничего не менялось. Видимо, программа-переводчик Цуоси вызвала перегрузку в операционке старого Покекона, и он завис. Циммерман произнес несколько фраз по-английски. Потом улыбнулся и развел руками, как бы извиняясь. Он поклонился Цуоси на прощание и отправился в свой номер. Мимо прошла японка в деловом костюме и тот здоровенный мужик, что приехал с ней. Мужик посмотрел на Цуоси с подозрением. Женщина открыла дверь карточкой. У нее дрожали руки. Покекон Цуоси звякнул. «Спустись в холл отеля по лестнице. Зайди в лифт вместе с коридорным». Цуоси последовал указаниям компьютера. Коридорный только что вошел в лифт с полной тележкой женских вещей. Цуоси пристроился рядом. «На какой вам этаж, сэр?» — спросил коридорный. «8-й», — сказал Цуоси, импровизируя на ходу. Коридорный повернулся, чтобы нажать на кнопку, а затем встал лицом к двери. Покекон бесшумно показал новую инструкцию. «Положи подарок в ее дорожную сумочку», — было написано на экране. Цуоси нашел взглядом сумку на тележке. Расстегнуть молнию, сунуть внутрь коробочку с манекенека и застегнуть обратно всего пару секунд. Коридорный ничего не заметил и вышел на своем этаже, толкая перед собой тележку. Цуоси вышел на 8-м, чувствуя себя как-то неловко. Он прошелся по холлу, пристроился в тихом углу за автоматом-холодильником и позвонил жене. «Как дела?» «Ничего особенного». Она улыбнулась. «А тебя неплохо подстригли. Покажи затылок». Цуоси завел руку с Покеконом за голову. «Хорошая работа!» Ей явно понравилось. «Надеюсь, недорого. Ты уже возвращаешься?» «Тут одна небольшая заморочка в отеле. Могу задержаться». Жена нахмурилась. «Только не опоздай к обеду. У нас сегодня бонито». Цуоси вернулся в лифт и поехал вниз. Кабина остановилась на 4-м. Тот здоровенный американец вошел в лифт. У него текло из носа и глаз. «С вами все в порядке?» — спросил Цуоси. «Я не понимаю по-японски!» — прорычал амбал в тренингах. Двери лифта закрылись. И тут же ожил мобильник американца. Оттуда раздался отчаянный вопль и истеричная женская речь на английском. Мужик выругался и пихнул волосатым кулаком в кнопку экстренной остановки. Лифт со скрипом затормозил между этажами. Зазвенел звонок сигнализации. Огромными волосатыми лапами американец раздвинул двери лифта, забрался на пол 4-го этажа и побежал по коридору. Лифт зажужжал в знак протеста, сломанные двери задергались. Цуоси тоже выбрался из поврежденного лифта в коридор и замер в нерешительности. Потом вынул Покекон, включил японско-английский переводчик и медленно двинулся за американцем. Дверь в номер была открыта. «Привет!» — громко сказал Цуоси в Покекон. «Я могу вам помочь?» Женщина сидела на кровати. Она только что обнаружила манекенека в своей сумочке и с ужасом глядела на кошачью фигурку. «Ты кто?» — сказала она на плохом японском. «Да она тоже американка», — понял вдруг Цуоси. Ему доводилось и раньше встречать американцев японского происхождения, с ними всегда было непросто. С виду нормальные, но ведут себя совершенно дико. «Я просто сосед, мимо проходил», — сказал он. «Вам что-нибудь нужно?» «Держи его, Мич!» — крикнула женщина по-английски. Американец подскочил к Цуоси и схватил его за локти. Пальцы у этого амбала были как железные, однако Цуоси успел нажать тревожную кнопку на Покефоне. «Отбери у него компьютер!» — приказала женщина по-английски. Мич выхватил у Цуоси Покекон и бросил на кровать. Быстро провел ладонями по одежде пленника, ища оружие. Потом толкнул Цуоси в кресло. Женщина перешла на японский. «Тебе сидеть здесь! Не двигаться!» Она осматривала бумажник Цуоси. «Что вам нужно?» — спросил Цуоси. Его Покекон лежал на кровати. По экрану пробегали красные строчки призывов о помощи, которые он рассылал в сеть. Когда женщина заговорила со своим спутником по-английски, компьютер Цуоси продолжал исправно переводить. «Мич, вызови местную полицию!» Мич в ответ лишь чихнул. Цуоси ощутил запах лавроромового лосьона. «Я не могу говорить с местными копами! Я не понимаю по-японски!» — пробормотал Мич между чихами. «Хорошо, я сама позвоню в полицию. А ты пристегни парня. Потом сбегай вниз и купи себе ради бога чего-нибудь противоаллергенного!» Мич вытащил из кармана плаща пластиковую ленту и затянул правое запястье Цуоси на спинке кровати. Потом вытер свои слезливые глаза салфеткой. «Я лучше останусь с вами. Если у вас в багаже оказалась кошка, значит, эта сетевая банда уже знает, что мы в Японии. Вам тут опасно одной оставаться». «Мич, из тебя сейчас хреновый телохранитель. Ты же сам на части разваливаешься». «Такого никогда раньше не бывало», — оправдывался Мич, почесываясь. «Моя аллергия никогда не проявлялась на работе». «Просто закрой дверь на ключ, когда выйдешь», — посоветовала женщина. «Я могу еще креслом подпереть. Со мной все нормально. А вот тебе надо привести себя в порядок». Мич вышел. Женщина забаррикадировала дверь креслом, затем позвонила администратору отеля через пасакон, стоявший у изголовья кровати. «Это Луиза Хосимото из 434-го. У меня бандит в номере. Информационный преступник. Вы можете вызвать полицию, отдел борьбы с организованной преступностью?» «Да, именно так. И вашу службу безопасности тоже стоит привести в полную боевую готовность. Здесь могут произойти большие неприятности. Поспешите». Она дала отбой. Суоси с удивлением наблюдал за ней. «Что вы делаете? Зачем все это?» «Так, значит, тебя зовут Суоси Симидзу». Сидя на полу, женщина рассматривала его кредитку. «Ты член якудзы или вроде того?» «Мне кажется, вы совершаете большую ошибку», — заметил Цуоси. Луиза нахмурилась. «Послушайте, мистер Симидзу, вы имеете дело не с каким-нибудь случайным туристом Янки. Меня зовут Луиза Хосимото, я помощник прокурора города Провиденс, Рот-Айленд, США». Она показала ID-карточку с золотым гербом. «Приятно познакомиться с человеком из американского правительства». Суоси слегка поклонился, насколько позволяло кресло. «Я бы пожал вам руку, но моя привязана к кровати». «Хватит корчить невинного ребенка! Я вас видел и здесь, в коридоре, и внизу, в вестибюле отеля. Как вы узнали, что у моего телохранителя сильная аллергия на лавроромовый лосьон? Вы наверняка читали его медицинскую карту». «Кто я? Никогда». «С тех пор, как я впервые столкнулась с вашей преступной сетью, везде заметен тот же почерк. Это крупнейший заговор организованной преступности, который я когда-либо видела. Мы накрыли вашего пирата в Провиденсе. У него был мощный сервер и полный набор интеллектуальных поисковых агентов. Мы арестовали его компьютеры. Мы посадили жучков во все его поисковики и каталоги. И в тот же день появились кошки». «Кошки?» Луиза брезгливо подняла манекенеку, словно это была живая змея. «Эти ваши кошечки! Японская вуду! Манекенеко, правильно? Они преследовали меня везде, куда бы я ни поехала. Фарфоровая кошка в моей сумочке. Потом три кошки у меня в офисе. Потом они стали появляться в витринах всех антикварных магазинов Провиденса. И даже радио в моей машине стало мяукать!» «Вы блокировали часть сети?» Суоси был в шоке. «Арестовали чужие машины? Это же ужасно! Как можно делать такие бесчеловечные вещи?» «Надо же, он переживает о компьютерах! А мой компьютер тебе не жаль?» Луиза выхватила крупный неуклюжий американский покекон. «Как только я сошла с кабинета, как только я сошла с самолета в Нарите, мой PDA был атакован! Тысячи электронных сообщений завалили мой ящик, и в каждом картинка с кошкой! DDoS-атака сделала мой компьютер бесполезным, я даже со своим офисом не могу связаться!» «А что такое PDA? Personal Digital Assistant! Персональный цифровой ассистент! Их делают в Кремниевой долине!» «Ну, если у него такое дурацкое имя, неудивительно, что наши патиконы не хотят с ним разговаривать». Луиза сурово зыркнула на него. «Пошути еще, остряк, пока есть время! Тебя посадят за особо вредоносную цифровую атаку на действующего сотрудника правительства США! Вот тогда весело будет!» Она смерила его взглядом. «Кстати, ты вовсе не так круто выглядишь, как те итальянские мафиози, с которыми я имела дело у нас в Провиденсе». «А я и не мафиози вовсе. Никому ничего плохого не делаю». «Да неужели?» — усмехнулась Луиза. Послушай, я все знаю про таких, как ты. Я изучила вашего брата. У нас в компьютерной полиции даже название для ваших банд есть. Цифровая панархия. Сегментированные, децентрализованные, интегрированные сети влияния. Как насчет бесплатных товаров, которые ты регулярно получаешь? Ага, декларировал их как доход. Налоги с них платил когда-нибудь? Все эти посылочки из-за рубежа, домашние печеньки, халявные карандашики, подержанные велики, а новости о горячих распродажах? Да ты просто злостный неплательщик налогов. Ты живешь взятками и торгуешь влиянием. Все это преступные сделки в обход закона. Суоси моргнул. Слушайте, я даже слов таких не знаю. Живу своей жизнью, вот и все. Конечно, а тем временем ваши сетевые подарочные отношения разрушают законную, одобренную государством и грамотно регулируемую экономику. Может, наша экономика просто лучше вашей, тихо заметил Суоси. Это кто так решил? Вскочила она. С чего ей быть лучше? Да с того, что мы счастливее вас. Что плохого в том, чтобы быть добрым? Всем нравятся подарки. Новогодние, свадебные, в честь начала лета или на день рождения. Всем это нравится. Но не так, как вам, японцам. Вы же на подарках просто помешаны. Хотите сказать, что в вашем обществе не любят подарков? Это же варварство какое-то, если нормальные человеческие чувства нельзя выразить. Луиза прямо опешила. Ты назвал меня варваром? Не хотел вас обидеть, вежливо заметил Суоси. Но ведь это вы велели привязать меня к кровати. Тебе еще рано жаловаться. Реальные проблемы у тебя начнутся, когда полиция приедет. Тогда придется еще подождать. Знаете, тут в Японии полиция очень медленно передвигается. У нас же не так много преступников, как у вас в Америке. Поэтому наша полиция не такая боевая. Зазвонил пасакон у кровати. Луиза приняла вызов. Это была жена Суоси. «Могу я поговорить с Суоси Симидзу?» «Я здесь, дорогая!» — быстро прокричал Суоси. «Она похитила меня! Она привязала меня к кровати!» «Привязала к своей кровати?» Глаза жены округлились. «Ну, я этого так не оставлю! Я звоню в полицию!» Луиза быстро отключила пасаком. «Я не похищала тебя, не ври!» Я задержала тебя до приезда местных правоохранительных органов, которые должны тебя арестовать. А за что, можно уточнить? Луиза ненадолго задумалась. За отравление моего телохранителя с помощью аллергена, который ты, очевидно, подбросил в вентиляцию. Но я этого не делал. И в любом случае в этом нет ничего противозаконного. Пасакон опять зазвонил. На экране появилась сияющая белая кошка с огромными, неземными гипнотическими глазами. «Отпусти его!» — приказала кошка по-английски. Луиза взвизгнула и вырвала шнур пасакона из стены. В тот же миг погас весь свет. «Атака на инфраструктуру!» — закричала Луиза, запрыгивая под кровать. В комнате стало темно и тихо. Кондиционер тоже вырубился. «Я думаю, вы можете вылезать», — сказал наконец Цуоси, и его голос прозвучал неожиданно резко в повисшей тишине. «Это просто короткое замыкание». «Нет», — ответила Луиза. Она медленно выползла из-под кровати и села на матрас. Каким-то образом темнота сблизила их. «Я знаю, что это такое. Меня давно атакуют. Ни минуты покоя с тех пор, как я арестовала эти ваши серверы. Неприятности происходят теперь со мной постоянно. Но никаких вещественных доказательств нет. Ничего, с чем я могла бы пойти в суд». Она вздохнула. «Я сажусь в кресло, а там кто-то оставил жвачку. Мне приносят бесплатную пиццу, но именно такую, которую я не ем. Дети бросают мусор мне под ноги. А старуха на костылях встает передо мной на эскалаторе как раз тогда, когда я спешу». В душевой неожиданно включилась вода сама по себе. Луиза вздрогнула, но ничего не сказала. Темная комната постепенно стала наполняться белесым паром. «Если я в туалете, он отказывается смывать», — снова запричитала Луиза. Мои письма теряются на почте. А когда я прохожу мимо автомобилей, в них включаются противоугонные сирены. И незнакомцы пялятся на меня. Маленькие неприятности, множество мелких гадостей, которые никогда не заканчиваются. Против меня борется что-то большое и очень-очень терпеливое. И оно знает обо мне все. У него миллионы рук и ног, и все эти руки и ноги человеческие. В коридоре послышалась какая-то возня, крики. Кресло под дверной ручкой вдруг треснуло, и дверь распахнулась от сильного удара. В комнату ввалился Митч, уронив на ходу свои черные очки. На нем висели два охранника отеля. Выкрикивая ругательство на английском, Митч повалился на пол, отбиваясь и уворачиваясь. Ему удалось сбить с охранников фуражки. В конце концов, один из охранников схватил Митча за ноги, а другой вырубил его дубинкой. Кряхтя, они с трудом вытащили Митча из номера. В темном номере было уже столько пара, что охранники даже не заметили Цуоси и Луизу. «За что они так с ним?» Луиза поглядела на сломанную дверь. Суоси смущенно почесал лоб. «Видимо, трудности перевода». «Бедняга Митч. Пистолет у него отобрали в аэропорту. Паспорт постоянно перепроверяли, словно он поддельный. С тех пор, как он связался со мной, его тоже преследуют неудачи». Кто-то постучал в окно. Луиза сжалась от страха, но потом собрала все свое мужество и отдернула штору. Комнату залил чистый дневной свет. Люлька для мойки окон спускалась на трассах с крыши отеля. Два мойщика в серых форменных костюмах приветливо махали руками, показывая на пальцах знак кошачьей лапки. Третьим в люльке сидел старший брат Суоси. Один из мойщиков открыл окно снаружи специальным ключом, и брат Суоси спрыгнул в комнату. Выпрямившись, он аккуратно поправил костюм и галстук. «Это мой брат», — представил его Суоси. «Что вы тут делаете?» — спросила Луиза. «В случае захвата заложника всегда приглашают родных», — ответил брат. «Полиция привезла меня на вертолете и высадила на крыше». Он внимательно рассматривал Луизу. «Мисс Хосимото, у вас еще есть время, чтобы спастись». «Что-что?» «Поглядите на улицу. Вы видите? Вы слышите? Люди собираются со всех концов города». «Самые разные люди, кто только может ехать. Уличные продавцы лапши, велосипедисты, курьеры, развозчики пиццы, дети на роликах». Луиза выглянула в окно и громко вскрикнула. «О нет! Их целый рой! Они меня окружают! Я погибла!» «Вы не погибли», — уверенно сказал брат Суоси. «Вылезайте в окно и прыгайте к нам в люльку. Это ваш единственный шанс, Луиза». «Я знаю хорошее место в горах, святое место. Там нет ни компьютеров, ни телефонов, ничего. Это лучшее убежище для людей вроде нас с вами. И я знаю, как туда добраться». Она схватила его за рукав пиджака. «Ну как я могу вам верить?» «Посмотрите мне в глаза». «Конечно же, вы можете мне верить. У нас так много общего». Луиза шагнула в открытое окно, крепко держась за его руку, и ветер растрепал ее волосы. Люлька мойщиков заскрипела, поехала вверх и скрылась из виду. Суси встал из кресла. Вытянув свободную руку, он смог достать свой покекон самыми кончиками пальцев. Он подтащил его к себе и прижал к груди. Потом снова сел и стал терпеливо ждать, пока кто-нибудь придет и освободит его. Это был рассказ Брюса Стерлинга «Манеки Неко». Спасибо.